Он замечает, как с некоторых пор она, читая газеты и книги, беседуя с людьми, впитывает в себя едкие испарения насилия, которые носятся в воздухе, исходя из недр старого мира, то тут, то там, повсюду, то дальше, то ближе, в Америке, в России, в Италии, на Балканах, в Центральной Европе. Эти вспышки ярости, по большей части стихийны, и на первый взгляд могут привести лишь к разрушениям, но даже самые слепые и кровопролитные из них — это бунт жизни. Все что угодно, лишь бы не лежать, полеживать на боку. Лежать — это признак лени. И этот накапливающийся в душе Аси бунт заставляет ее с любопытством, в котором ей стыдно признаться, следить даже за ростом фашизма. Того самого фашизма, который расправляется ударами дубинки с последними остатками худосочных демократических свобод в Европе. Однако, повинуясь всеобщему поветрию, голосу крови, она больше всего тянется к битвам, которые ведет Советский Союз. Обогренное кровью ристалище, где в насилии рождается новый мир, обладает для нее неодолимой притягательной силой. Любовь Марка в опасности, и он с востренным чутьем влюбленного догадывается о той скрытой работе, которая совершается в уме упорно молчащей Аси. Еще немного ее увлечет по наклонной плоскости. Марк хочет удержать ее, но сам не решается подойти к краю. Советский Союз вызывает у Марка вихрь мыслей. Он растерян и избегает говорить на эту тему с Аси. Он атакует ее с фланга. Заводит разговор о событиях в Италии в надежде, что она возмутится, осудит творимые там злодеяния. Но Ася молчит, словно воды в рот набрала. «Может быть, ты одобряешь то, что они там делают?» Не выдержав, спросил наконец Марк. «Во всяком случае, мне это больше по вкусу, чем ничего не делание иных», — отрезала она, даже не взглянув в его сторону. Удар пришелся в самое сердце. На это Марку нечего возразить. Он и сам казнит, что ничего не делает, ничего не может делать. Марк так никогда и не оправился от болезни, свалившей его перед самой женитьбой. А вскоре после болезни они поженились, и безрассудная растрата сил еще больше подобрала еще не окрепший организм. Этому он был обязан сначала отсрочкой призыва, а с ним и полным освобождением от военной службы, что позволило избежать официального отказа от несения воинской повинности, чем он давно готовился, и что должно было повлечь с собой соответствующую кару. Впрочем, как знать, не лучше ли было бы для Марка, если бы он прошел через это испытание, оно укрепило бы его внутренне. Он готов был на это пойти, даже без прямой надобности, ведь ничто теперь не понуждало его высказываться. Готов был единственно ради самоутверждения, из чистого протеста. Однако его обе советчицы воспротивились. Ася, потому что бессмысленная бравада была ей чужда и непонятна. Если б Марк был вынужден открыто заявить о своих взглядах, это еще куда ни шло. Впрочем, Ася, соглашаясь с коммунистами, считала, что в этом случае долг повелевает идти в армию, чтобы захватить оружие врага. Отказ от военной службы, по убеждению, казался ей нелепостью. Анетта, понимавшая все величие такого поступка, не хотела влиять на Марка, ибо сознавала, что убеждения сына шатки, и что в отказе его будет больше самолюбия, нежели искренней веры. Да, и рассудок услужливо подсказывал ему немало благоразумных лазеек, предстоящее рождение ребенка, тяжелые обязанности главы семьи, слабое здоровье. Марк уклонился, но в душе он чувствовал себя униженным. Сожалел о том, что не принял боя, потерпел поражение. Ася коснулась незажившей раны. Сожалел о том, чего не сделал. Он упал в собственных глазах. Если бы он еще мог отыграться на чем-нибудь другом, выступить публично с речью или статьей. Но возможности его были, как мы уже видели, весьма ограничены. Он не мог действовать даже пером. Редко-редко, когда ему удавалось напечатать несколько строк, да и те не находили отклика. Он замуровал себя в темнице индивидуализма, и только сверху, с пустого неба, проникал к нему свет. Примириться с подобной жизнью могла разве только что его мать, да и примирилась ли Анетта. Она не говорила никому, сколь многого ей не достает, не говорила, что такого неба ей мало. Но так можно было хоть дышать, все же какой-то выход. Нет, для Марка. Ведь этот выход не только царство бесконечности, но и царство смерти. Марк ищет окна в мир живых, прыгнуть оттуда в самую гущу жизни. Так прыгай же скорей.